Попрощались, и больше все, как сказала бы Поля, Просковья Васильевна. Осень делала свое дело, праздновала, но мы с ней уже не братались, каждый был сам по себе. Дурак, испортил песню. Алексей Максимович, великий пролетарский, на этот раз кругом прав. Высвободившись из рамы проскуровского окна, Ивановский монастырь развернул плечи, прочно уперся в землю двумя сторожевыми башнями. Сторожевыми представали высокие бурые башни с окошечками-бойницами. Их островерхие шлемы некогда прикрывали вместилище колоколов. Колокола давно вырваны, на немоту обречено четырехгранное сводчатое пространство, этакая тяжеловесная беседка, поднятая над землей. Ее бездействие, бесцельность подчеркивал зубчатый валанчик из некогда белого кирпича, обнимавший беседку. За башнями где-то в глубине двора виднелся широкий купол, увесистый и спящий, как бог полуденного Борова. На монастырь мне хотелось смотреть и даже верить, что в его утробе еще мечется садистка-салтычиха и беззвучно идет к обедне скорбная монахиня Досифея. На монастырь хотелось смотреть. Собственно, никаких новых зрелищ маленькая площадь не представляла. Даже пешеходы были редки. Вот только старик-ветеран прошествовал, постукивая инвалидной палкой. Вся грудь изношенного, некогда синего пиджака увешана несчетными орденами и медалями. Горький, беспомощный призыв к безучастному миру. Я был, я есть. Старик выводил свою орденскую коллекцию на прогулку или на смотр, который некому принять. Нес бережными шажками, почти не опираясь на палку, только постукивая ею. И в этом дробном звуке тоже слышался жалкий, умоляющий призыв. Навстречу старику двигалась группа человек 5-6 молодых парней. Все как сошедшие с конвейера. Бритые головы, высоко закатанные рукава рубашек, лица без выражения. Перебрасывались редкими словами, что говорили неслышно. Поравнялись с высокой стеной, служившей основанием для чугунной ограды. В этом месте дом и забор были подняты над тротуаром. Приостановились. Один из парней вынул из кармана брюк пульверизатор и легким привычным движением руки изобразил на стене черную свастику. Старик на мгновение замер, потом с каким-то не то всхлипом, не то с криком засеменил к парням. Он что-то бормотал, я опять-таки не могла разобрать. Но увидела все до подробностей, как в кино с покадровой съемкой. Взлетевшая нога того, что чертил свастику. Перекошенное лицо старика. Старик, лежащий на тротуаре возле стены. Палка, отброшенная на мостовую. Опять ноги, ноги, беззвучно молотящие по старику, методично и как бы безучастно. Медали, брызжущие на асфальт. Пешеходы, вежливо невидящие обтекающие группу. Тут за моей спиной раздался надсадный крик. «Мерзавцы, подонки, что вы делаете?» Катька, чуть не сбив меня с ног, мчалась к парням. Я за ней. Катя повисла на одном из них, голося: «Прекратите, гады, прекратите!» «А тебе чё надо, сука породнённая?» Он резким тренированным движением отшвырнул ее к стене, головой о стену. Группа спокойно продолжала движение по переулку, не оборачиваясь.